Он, конечно, перебарщивает. Этот возмущенный либерал старой закваски. Но мог бы он обойтись без чрезмерно энергичных выражений. По сути-то, его понимание вещей очень близко автору. Ведь и для Беллоу человек еще вовсе не растворился в безличных коллективах, не погиб под натиском разрушительных материальных сил. Он еще способен вернуть центр своего единства, пусть это безмерно тяжело. И литература обязана ему в этом помочь. А вовсе не довольствоваться бесстрастным наблюдением, когда он гибнет, тем более не предаваться ликованию по такому поводу. Можно рассматривать позицию Беллоу как консервативную, архаическую, старомодную, что не однажды и делалось. Не предвосхищая оценок, отмечу лишь, как она близка понятиям о литературе, утвердившемся на русской почве. Здесь очень много общего. Тот же нравственный пафос, который скептики назовут морализированием, те же идеи сострадания личности, давно переставшие ощущать себя стержнем мира, и то же доверие к жизни, как она ни печальна. Даже в самой фактуре этой прозы чувствуются русские увлечения ее автора. Беллоу любит длинные пассажи, словно старающиеся охватить явление со всех его сторон. Пристрастен к почти исчезнувшим из современного романа развернутым психологическим экскурсам. Но еще примечательнее внутренняя диалогичность его повествования. Не зная оппонентов герцога, которым адресовались его обличительные письма, мы все время слышим их голоса. Оттого и меняется стилистика его посланий. Касаясь романа «Идей», Беллоу как-то заметил, что жанр останется мертворожденным, если взгляды, абсолютно неприемлемые для писателя, не получат в такой книге своего аргументированного и состоятельного изложения. В ней должны сталкиваться противоположные системы воззрений, и каждую из них надлежит защищать со страстью. Это высказывание вспомнят, определяя, как много дал западной литературе Достоевский. Для Беллоу такая полифоничность обязательна. Она сказалась на построении той современной комедии, какой он считает свои книги, если искать в них юмор не бытовой, а философский. Точнее, о романах Беллоу, наверное, не скажешь. Комментируя замысел тогда еще не написанного герцога, он в одном интервью сформулировал принцип, которому верен по сей день. Принужденный выбирать между сетованиями и смехом, я выбираю смех, потому что в нем преобладают энергия, мудрость и мужество. И в самом деле ситуации, которые у другого писателя выглядели бы безнадежными, вызывая ощущение абсурда и заведомой обреченности персонажа, у Беллоу каждый раз предстают далеко не однозначными, потому что его герои еще не утратили способности владеть собственной душой. А оттого сетования действительно оказались бы упрощенчеством, если бы ими исчерпывалась вся тональность. Однако она намного сложнее. Герой, тот же герцог, да и не он один, неизменно остается существом вполне земным. Ему случается испытывать состояние унизительное, ущемляющее его чувство достоинства, чреватое тяжелыми душевными травмами. Он опутан десятками зримых и невидимых нитей и болезненно ощущает свою скованность обстоятельствами, которые не в его воле переменить. Но какие бы трагифарсовые перипетии ни становились его будничностью, и в радостях своих, и в поражениях этот герой неизменно